Глава 55. Марк. 3 часа назад. Из носа хлыщет кровь. Она стекает тонкими струйками в бассейн, делая прозрачную воду светло-розовой. Черт, Костя вообще с катушек слетел. Что за хрень с ним творится? Ведет себя как ревнивый школьник. Проверяя сохранность прочих частей лица. Все вроде бы на месте. Однако я уже чувствую, как расквашенная губа наливается кровью и пульсирует. Ладно, хрен с ним. Костя всегда говорил, что бабы на меня вешаются, потому что у меня слишком слащавая морда. Вот, видимо, решил это исправить. Козлина. Несмотря на явные потери, которые я понес в ходе подлого нападения, я ни о чем не жалею. Не раздумывая, сделал бы так еще раз. Да. Если честно, я даже на Костяна не злюсь. Эндорфины, оргазмы все еще бурлят в крови, действуя успокаивающе. Беру полотенце и вытираю с лица кровь. Хочу пойти и удостовериться, что Костя с Никой ничего плохого не сделает. Мало ли, какие шарики у него за ролики заехали в этот раз. Но в этот момент звонит мой телефон. Узнаю мелодию, поставленную на отца. Марш Дарта Вейдера из «Звездных войн». «Люк, я твой отец». Так и слышу его тяжелое дыхание через трубку. «Да», — понуро отвечаю своему родителю. «Здравствуй, Марк». Как всегда, слегка отстраненно начинает он. «Как твои дела?» Я закатываю глаза, прислоняя к кровоточащему носу уже порядком подпорченное полотенце. Вообще бы ему не отвечал, но мама тогда будет беспокоиться. «А ей это не ко здоровью». «Нормально», — буркаю в ответ. «Ты в нос говоришь», — спокойно замечает отец. «Простудился?» «Нет», — нетерпеливо отвечаю я. «Он что, и правда о моем здоровье справиться решил?» «С какой целью звонишь?» «Хочу предупредить тебя о нашем визите», — отвечает он, а у меня внутри все холодеет. «Охренеть, как это не вовремя!» «Когда?» «Через 3 дня приедем». Также ровно отвечает отец, а потом добавляет. «Мама настояла». Я закрываю глаза. «Черт, черт!» «Надеюсь, невеста, ты ее не обманул?» Понижая голос, интересуется отец. Я облокачиваюсь на столик, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Когда я был у них в гостях неделю назад, я сказанул маме, что невеста у меня есть, что у нас все серьезно и так далее. Просто хотел ее немного успокоить, и не более того. Я и так у нас в семье белая ворона. Блудный, мать его, сын. Конечно, родители не знают, насколько их сын блудный в реальности, а то у бедного священника и его жены волосы на головах посидели бы. Нет, они не знают, чем я живу тут в Москве. Не знают, но начинают догадываться. Последний раз папа около 1,5 года назад заявился без предупреждения и увидел адский бардак в моей квартире, который остался после вечеринки. Это, конечно, полный идиотизм, что мне в 30 лет приходится оправдываться перед ними, но я просто не хочу расстраивать стариков. До того, как на свет появился я, у них долгое время не было детей, и меня не считали подарком свыше. Пообещали Богу, что я пойду по стопам отца. А я вот отказался. Так себе подарочек вышел. «Нет, не обманул», — быстро отвечаю я ему. «И как же ее зовут?» В голосе отца полно скепсиса. «Вероника». Ответ приходит ко мне тут же, я даже не успеваю задуматься. «Вероника, значит?» «Да», — подтверждаю я. Сам не знаю почему, но именно такую девушку, как Ника, я мысленно представлял, когда думал о своей гипотетической невесте. Невинная, красивая, добрая и умная. Да, уверен, маме она понравится. Конечно, наши отношения далеки от стандартных. Черт, да кого я пытаюсь обмануть? Наши отношения — это полный пиздец. Но во всем есть хорошая сторона. У меня осталось целых 3 дня, чтобы это исправить. Еще какое-то время я пытаюсь отговорить отца от того, чтобы они приезжали так скоро. Но он у меня упрямый. Если что-то решил, то уже точно не отступится. Кладу трубку и сажусь на шезлонг. Так, надо все хорошенько обдумать. Сперва мне хочется просто попросить Нику подыграть мне. Конечно, жениться я на ней не собираюсь. Я вообще жениться не хочу. Или не хотел. Откидываюсь назад и пытаюсь представить, что когда-то, лет через 10 или 20, все же найду подходящую девушку, решу остепениться. И к своему ужасу перед глазами все время встает образ строгой Ники в форме стюардессы. Такой, какой я увидел ее впервые. Красивая, милая, но такая неприступная. Блин, голова идет кругом. Что за хрень со мной творится? Это же полный бред. Или нет? Так, ладно. У меня есть некоторое время, чтобы все обдумать. А пока нужно купить кольцо. Оно в любом случае нужно. Неважно, какой невестой будет эта милашка. Фиктивный или настоящий? Какой к черту настоящий? Фиктивный? Ника будет моей фиктивной невестой. Костя провожает меня с подозрением. Наверное, недоумевает, почему я ему по морде не врезал, но у меня сейчас совсем иные заботы. Приезжаю в фирменный ювелирный магазин и вспоминаю, что не знаю размер пальчика невесты. Вот блин. Однако рука девушки-продавца кажется мне похожей на руку Ники. Примеряя понравившееся кольцо сперва ей, девушка смотрит на меня с сочувствием. Да уж, мой распухший нос и треснутая губа к симпатии явно не располагают. Наверное, я кажусь ей странненьким клиентом. Побитый парень, который даже размер пальчика девушки не знает, зато хочет купить кольцо срочно. Пока еду обратно, обдумываю, что сказать Нике. Было бы круто сделать ей предложение. Любовь к романтическим жестам какое-то время борется во мне с порядочностью. Нет. Как бы так ни было, мне нужно будет ей во всем признаться. Хотя искушение таким образом перетянуть ее внимание на себя окончательно и бесповоротно достаточно велико. Какая девушка откажется от кольца на пальчике? Уверен, каждая из моих бывших согласилась бы, не раздумывая. Дверь ее комнаты оказывается заперта. Карабкаюсь на балкон, а потом подтягиваюсь к приоткрытому окну. В спальне темно. Ника возится в постели и испуганно привстает, услышав шум. Я затыкаю ей рот и улавливаю еле заметный аромат ее возбуждения. Неужели она ласкала себя, пока меня не было? Вот негодница. Беру ее за подбородок и вглядываюсь в такое милое и горячее лицо. Боже, да она пылает. Я тоже пылаю, сразу вспоминая, как охрененно прекрасно было мне с ней сегодня днем. Член тут же занимает боевую стойку. Черт, и почему она на меня так действует? Тебе... Во рту пересыхает от внезапного волнения. Тебе было со мной лучше, чем с ним, чем с Костей? Кажется, мой вопрос смущает ее, но я все равно не отстаю и требовательно заглядываю ей в глаза. Да, она звучит уверенно. Что? Мне хочется услышать от нее что-нибудь еще. Да, ты более нежный, ты заботишься обо мне, я чувствую. Малышка, я стараюсь, разве с тобой можно иначе? Девочка моя. Внутри все вскипает, разум уплывает в небесные дали. Все, о чем я думал в машине, кажется несущественным. Лишь одно теперь важно — сделать ее своей, во что бы то ни стало. Я дотрагиваюсь до пересохших губ. Они такие нежные и мягкие, что я не выдерживаю и слегка посасываю их. Потом раздвигаю языком и проникаю глубже. Голова начинает кружиться. Не отрываясь от этих пленительных губ, я нахожу ее правую ладонь и вынимаю заранее заготовленное кольцо, проворно надевая его на тоненький пальчик и... «Детка, будешь моей невестой?» «Что?» Ника смотрит на меня ошалело, переводит взгляд на кольцо, а потом снова на меня. «Я хочу, чтобы ты была моей невестой», — повторяю свое предложение я. «Ты любишь меня?» — просто и наивно спрашивает она. Я моргаю в ответ. Сам не знаю, что ей ответить. Я, если честно, я... Пауза в моем ответе затягивается, и вдруг ее губы кривятся. Кажется, словно долго сдерживаемые эмоции переполняют чашу ее терпения. «Ты...» Она начинает задыхаться, а потом срывается на крик. «Нет, не буду!» срывает кольцо с пальца и пихает мне обратно в руку. «Я тебя ненавижу, Марк!»